«Я целую тебя здесь, в прихожей!» Он прижался губами ко лбу Евы, к ее глазам, ласково повел ее в гостиную. «И здесь я тоже целую тебя, потому что и здесь ты страдала по моей вине». Губами, которые уже начинали пылать, он коснулся ее щек, ее носа. Он чувствовал, что она растрогана, что она поддается. Он медленно повел ее в спальню. Там его губы нашли открытые губы Евы, у нее вырвался стон, ему пришлось ее поддержать, рука, ласкавшая ее тело, задержалась под мышкой, где угадывалась округлость груди. Но он хорошо владел собой и увлекал ее из комнаты в комнату, в середине каждой из них повторяя этот искупительный жест. «Жан», — выдохнула она, — «довольно, я больше не могу». Он повел ее в гостиную, там усадил, но она ухватилась за его шею, спрятала лицо у него на груди. «Я хочу тебя», — сказала она, прикусив ткань его пиджака. Он почувствовал прикосновение ее зубов. «Не сейчас», — шепнул он, — «может, мне тоже надо отдалиться от тебя, заставить тебя страдать? Я запомнил урок». Она высвободилась, отстранила его на вытянутую руку. «Чудовище!» — произнесла она весело. «О, ты в самом деле настоящий мужик!» И они дружно рассмеялись. «Вот такой я тебя люблю», — сказал Лепра. «Задорный, непосредственный. Ну-ка, повтори, чудовище!» «Чудовище! Ева, дорогая, это правда? Ты хочешь?» Он сбросил пиджак, швырнул его на стул. Выпавшие из кармана письма рассыпались по полу. «Твои поклонники!» Он подобрал письма с полу, но, взглянув на последнее, нахмурился и медленно поднялся с колен. «Что это? Дай сюда», — сказала Ева. Но он не выпускал конверта из рук, и тогда она подошла к нему сзади и прочла, заглядывая ему через плечо. «Управление уголовной полиции. Боже!» «Не может быть», — прошептал он. «Он на нас донес. Не говори глупостей. Как он мог на нас донести?» Большим пальцем Лепра нашаривал отверстие в уголке конверта, стал терять терпение, потом топнул ногой, разорвал конверт и рывком извлек из него письмо. В нем, кроме обращения и подписи, была только одна машинописная строчка. «Мадам, прошу вас срочно явиться ко мне по делу, вас касающемуся, комиссар Боррель». «По делу, вас касающемуся? Не понимаю», — сказала Ева. «Я тоже», — признался Лепра. С письмом в руке он тяжело опустился в кресло, перечитал текст «По делу вас касающемуся, комиссар Боррель». «Они знают правду», — сказала она. «Они получили письмо». «Да нет же», — закричал Лепра. «Ну, подумай сама, не мог все-таки твой муж при жизни рассказать, как его убьют. Никто и не собирался его убивать. Все вышло совершенно случайно». На фортепиано по-прежнему стояла фотография Фожера. Живые глаза под слегка припухшими веками, казалось, следят за происходящим со скрытой иронией. «Зачем тогда меня вызывают?» — заметила Ева. «Может, они обнаружили какую-то мелочь? Что-нибудь? Не знаю, какую мелочь». Медицинская экспертиза дала заключение, страховая компания провела расследование, эксперты подтвердили, что это была авария. Какая тут может быть подозрительная мелочь? Лепра пытался побороть подступавший ужас, но понимал сам, как хрупкие его доводы. «Допустим, — снова заговорила Ева, — что они получили письмо. Марис объясняет в нем, что мы хотим его убрать и требует, чтобы самым тщательным образом расследовали обстоятельства его гибели, если он умрет скоропостижно при драматических обстоятельствах. И что же, ты думаешь, полиция будет сидеть сложа руки? Они решат, что кто-то пытается сыграть с ними дурную шутку. Может быть, но они захотят кое-что выяснить. Они проверят, в самом ли деле это почерк моего мужа, и если он сам обвиняет нас, представляешь, какую силу будет иметь обвинение? Они ничего не обнаружат. Обнаруживать нечего. А газеты, Жан? Представляешь заголовки «Был ли Морис Фожер убит?»